Глава 28. Хлопоты. Никита пришел в себя от того, что его грубо схватили за шиворот и вытащили на свет из развалин подвала. «Что происходит?» Парень попытался покрутить головой, но чья-то рука тут же мелькнула перед глазами, нажала на какую-то точку на шее, и тело сразу же перестало слушаться. «Не шевелись». Никита услышал голос того, кто с ним так грубо обошелся, и внутри проснулся страх. Вдруг все зря, и он никого не спас, и их в итоге просто взяли в плен. «Да чего с ним возиться? Он просто слуга. С такими никогда ничего не случается». В поле зрения появилась весьма недовольная Алиса, баюкающая сломанную руку, лежащую на перевязи. Несмотря на негативный тон девушки, Никита сразу успокоился. Раз ее вылечили, то и с ним, скорее всего, ничего уже делать не будут. «Все нормально, повреждений нет, можешь встать». Снова незнакомый голос, прикосновение пальцами к шее, и парень почувствовал, что контроль над телом возвращается. Вскочив на ноги, он первым делом оглядел своего спасителя. На первый взгляд, самый обычный мужик, разве что лысый. И еще... Такие глаза Никита уже у кого-то видел. Он попытался вспомнить, но так и не смог. Да и куча всего странного, творящегося вокруг, отвлекала его внимание. Взять хотя бы тела убийц. Все они были обмотаны бумагой, и как такой тонкий слой умудряется их сдерживать? И сейчас яростно сверкали глазами, уложенные кучей в стороне от полностью сгоревшего подворья, бывшего когда-то приемным домом для кандидатов в секту теней. «Спасибо!» Никита вспомнил, что не поблагодарил мужчину, который вытащил его. Конечно, обращался тот с ним не особо бережно, но разве это главное? О тех же возможных травмах он, например, позаботился. «Не забывай добавлять подмастерье Доу!» Алиса, как всегда, не замедлилась тем, чтобы поправить парня. Но Никита уже и сам замер, разглядывая знак тени на поясе у их спасителя. Пока что парень ничего хорошего от людей с подобным символом не видел. Вот и напрягся. С другой стороны, Алиса сказала, что он подмастерье из их же секты. Видимо, его отправили, чтобы разобраться с последствиями. Что ж, тогда, наверное, опасаться нечего. «Спасибо, подмастерье Доу». Парень еще раз склонил голову. «Можно просто Гаррис. Теперь, когда отец назначил твоих хозяев мне в подопечные, мы будем очень часто видеться. И тебе придется немало побегать, подготавливая все к их тренировкам». Их куратор от секты теней говорил спокойным, дружелюбным голосом. Но при этом в его глазах мелькало что-то жуткое. И именно в этот момент Никита вспомнил. Такими же были глаза того старика, что вырубил его тогда перед проходной секты. Что ж, неудивительно, что он подспудно ожидает подвох от представителей этой семейки. Да и само название «Секта теней» не подразумевает того, что к ним будут хорошо относиться. Никита невольно сделал шаг назад, поправил пояс на штанах, и только этот жест, когда он заодно коснулся и дневника Ордена Западной Розы, вернул ему уверенность в себе. А вот убийцы, на которых он продолжал посматривать, услышав имя их куратора от секты, словно бы даже замерли. Неужели тоже знают этого типа и не ждут ничего хорошего? «Так, с разборкой дома мы покончили». Гаррис только повел бровью, как Серега, Данила и Алиса уже выстроились перед ним в один ряд. Никита подумал и тоже постарался пристроиться где-то рядом. «Так точно!» Серега даже тряхнул вихрами и гаркнул во весь голос, как бы подтверждая слова младшего Доу и заодно закрепляя свою роль лидера перед новым боссом. «Раз закончили, то мне тут делать больше нечего». Гаррис лениво развернулся. «Тела разбойников продать, ценности сдать в канцелярию. Все по описи, деньги занести мне. Так как я за вас теперь отвечаю, думаю, на карманные расходы после такого разгрома вы точно не заслужили. Через 2 часа жду на полигоне рядом с моим домом». «Поняли!» Серега опять молодецки гаркнул, но Никита успел заметить, как злобно сверкнули глаза у его старого товарища. «Ну тогда выполнять. И учтите, предписание на заселение вы получите лишь в том случае, если не только не облажаетесь, но и сумеете меня удивить. Выполнять!» Немного повысив голос в конце, Гаррис чуть-чуть подвинул правую ногу вперед, раскрутил тело и, применив уже знакомый Никите шаг тени, растворился в пространстве. Парень аж замер, прикидывая, сколько же силы у этого якобы обычного подмастерья, если он может такую затратную технику использовать просто для перемещения. А вот его друзей больше интересовал финансовый вопрос. «Чертовы тени! Они нас просто за людей не считают! Сами подставили, сами все забрали. Мы рисковали жизнью и ничего за это не получили!» Сейчас, когда их наставника уже не было рядом, Сергей совсем перестал себя сдерживать. «Зато мы стали частью секты, и теперь они будут обучать нас. Это тоже чего-то стоит». Данила, в отличие от Алисы, кивающий вслед каждому слову Сереги, был не согласен. «Нам здесь еще жить, и если будем себя настраивать, что все плохо, нам в итоге только тяжелее будет все переносить». Или он просто таким образом сам себя старался настроить на позитивный лад? Никита помнил, что и раньше Ким рассказывал про такие вот штуки с самомотивацией, принятые у него на родине, еще до переезда в Тверь. «Ладно, тогда вынесите вещи на оценку». Серега еще раз тяжело вздохнул и принялся делить обязанности. «А мы с Ванючкой дотащим тела до ближайшего муниципального представительства». Никита тяжело вздохнул. Ну вот, кажется, его прозвище, так тепло принятое Алисой, начинает приживаться и среди остальных. Серега тем временем помог свалить тела обездвиженных убийц на небольшую тележку и указал, в какую сторону ее теперь толкать. Похоже, пока Никита еще валялся без сознания, остальных уже немного ввели в курс дела. И, по крайней мере, они уже знали о том, куда нужно сдавать эти человеческие коконы. «А что с ними будут делать, когда мы их передадим властям?» Никита осторожно поинтересовался у идущего рядом Сереги. Его вихрастый приятель был поглощен какими-то своими мыслями и ответил не сразу. «На мясо. Все на мясо. Ты же видел, сколько тут людей. Как еще, по-твоему, их можно прокормить?» Это было сказано настолько серьезным тоном, что Никита даже на мгновение поверил. Но в этот момент Серега указал ему сворачивать к зданию с табличкой «Полицейская управа», и парень с облегчением выдохнул. Все же одно дело убить кого-то, спасая свою жизнь, и совсем другое — отдать этого кого-то на убой. «Ну, сейчас посмотрим, чего я стою». Неожиданно выдав эту фразу, Серега прошел мимо центрального входа и уверенно свернул в небольшую дверь с надписью «Только для работников». Никите же ничего не оставалось, кроме как оставить груз под навесом и, взяв соответствующий номерок, следовать за своим другом.